Глава 32. Как брат Горанфло больше прежнего находился между виселицей и званием настоятеля. Все события заговора до конца походили на забавную комедию. Ни швейцарская стража, поставленная у выхода из подземного прохода, ни французская стража, стоявшая у входа в монастырь, чтобы поймать главных застрельщиков, не поймали даже самых незначительных. Все спаслись другим ходом. Разломав двери, стража под предводительством Кривиона ворвалась в монастырь и стала обыскивать все углы. Мертвое молчание господствовало в мрачном обширном здании. Кривиону, как капитану опытному, приятнее было бы услышать шум. Он опасался засады или нечаянного нападения, но тщетно принимал он всевозможные меры предосторожности. Тщетно обшаривали его солдаты все углы. Нигде не было ни души. Король шел впереди со шпагой в руке и кричал: «Шико! Шико!» Не было ответа. «Уж не убили ли они его?» — сказал король. «Мордье! Они заплатят мне за моего шута кровью двоих дворян!» «Вполне справедливо, ваше величество», — отвечал Кривион. «Месье Шико стоит двоих храбрых дворян». Шико не отвечал на зов короля, потому что занимался тем, что отдавал долг герцогу Майенскому и исполнял это дело с таким усердием, что не слышал и не видел ничего около него происходившего. Однако, когда герцог исчез, когда Горанфло лишился чувств, Шико услышал, что его звали, и узнал голос короля. «Сюда!» — закричал он изо всех сил, стараясь посадить Горанфло. «Сюда! Сюда!» Так как он употреблял все усилия, чтобы поднять тучную массу, которую, наконец, ему удалось прислонить к дереву, то Генриху показалось, что Шико кричал жалобным голосом. Между тем торжествующий гасконец смотрел на собирателя милостыни, не зная, на что решиться. Предать ли изменника в руки правосудия или жалиться над глупой бочкой? Горанфло приходил мало-помалу в себя. И, несмотря на всю свою глупость, очень хорошо понимал, что ожидало его. Не открывая еще глаза, он сделал жалобную гримасу и потом открыл глаза. «Месье Шико», — произнес он. «Ага», — сказал гасконец. «Стало быть, ты не умер еще». «Добрый, великодушный, благородный дворянин, господин Дошико», — продолжал Горанфло, с трудом сложив руки на животе. «Неужели вы не жалитесь над своим приятелем? Неужели предадите в руки гонителей вашего Горанфло?» «Негодяй!» — произнес Шико, не будучи в состоянии придать голосу своему выражение надлежащей строгости. Горанфло завыл. «Господин Шико, я ли не делал чести вашим обедам?» — говорил он, всхлипывая. «Я ли не пил с такой грацией и непринужденностью, что вы пожаловали меня в цари губок? Я ли не ел ваших пулярок с таким аппетитом, что оставались одни косточки?» Эти слова показались гасконцу верхом совершенства в своем роде и расположили его к снисхождению. «Вот они! Боже праведный!» — вскричал Горанфло, тщетно стараясь встать. «Идут! Идут! Я погиб! О, добрый месье Шико, жальтесь надо мной!» И после тщетных усилий встать на ноги, он решился броситься лицом к земле. «Встань!» — сказал Шико. «Прощаете ли вы меня?» «Увидим». «Вы так крепко прибили меня, что я довольно наказан!» Шико захохотал. «Бедный брат! Собиратель подаяния до того растерялся, что вообразил, будто бы удары, падавшие на спину герцога де Мейена, в самом деле достались ему». «Вы смеетесь, добрый господин де Шико?» — спросил он. «Разумеется, смеюсь, животное. Стало быть, жизнь моя спасена?» «Может быть». «Нет, наверное, вы не стали бы смеяться, если бы ваш бедный Горанфло был в опасности». «Это не только от меня зависит», — отвечал Шико. «Один король имеет право распоряжаться твоей жизнью». Горанфло сделал отчаянное усилие, и ему удалось встать на колени. Вдруг эта сцена ярко осветилась. Толпа вооруженных людей окружила двух приятелей. «А, Шико! Мой любезный Шико!» — вскричал король. «Как я рад, что вижу тебя!» «Слышите ли, добрый месье Шико!» — сказал шепотом Горанфло. «Как великий король! Рад вас видеть». «Так что же?» «Так на радости. Он ни в чем не откажет вам. Простите, чтобы он меня помиловал». «Кто он?» «Великий монарх». «Гнусный Ирод?» «О, ради бога, месье Шико!» «Ну что, ваше величество?» — спросил Шико, обратившись к королю. «Сколько предателей вы переловили?» «Конфитеор, помилуй меня, Боже!» — проговорил Горанфло. «Ни одного», — ответил Крильон. «У изменников, вероятно, был еще какой-нибудь выход». «Вероятно», — сказал Шико. «Но ты видел их?» — спросил король. «Разумеется, видел». «Всех?» «От первого до последнего». «Конфитеор!» — пробормотал Горанфло. «И, вероятно, узнал их». «Не узнал». «Как? Не узнал?» «То есть узнал. Только одного. Да и то, что не по лицу». «Кого же ты узнал?» «Герцога Майенского». «Герцога Майенского, твоего кредитора?» «Мы квиты, ваше величество». «Каким образом?» «После расскажу, Генрих», — отвечал Шико. «Теперь займемся настоящим». «Конфитеор», — повторял Горанфло. «О, да вы сами поймали одного!» — закричал вдруг Крильон, опустив тяжелую руку на Горанфло. «Брат, собиратель подаяния, прикусил со страху язык!» Шико нарочно молчал, чтобы помучить толстого приятеля, который опять чуть не лишился чувств, увидев вокруг себя столько грозных лиц.